Габриэль, ты там? Меня слышишь? Вот послушай, я спою тебе песню про алканавта. Разрешите на несколько слов, я представиться готов. И историю рассказать космическую и даже жутко астрономическую. Я веселый алканавт, я межзвездный супермен, галактический гигант, через космос на козле. Все глаза на меня. Я знаю, всех круче я. Звезды слепят глаза, и нипочем гроза. Я звездный Робин Гуд. К черту заботы и труд, и никаких проблем. И кто такой алканавт? Так часто ему твердят, что плохо кончит он. Это такой закон. Плевать. Я веселый алканавт, я межзвездный супермен, галактический гигант, через космос на козле. Все глаза на меня, знаю всех круче я, звезды слепят глаза, и нипочем гроза.